на какой-нибудь станции и стоишь весь день. Вокруг никого и ничего. Вечером за мной приходит машина и везет куда-нибудь, километров за 25. Потом назад в вагон. Покушал и спать. А ночью уже подцепят вагон к какому-нибудь поезду и повезут дальше. Утром проснешься, уже другая станция и так далее. Я буду ездить вагоном дней 10-12. Потом вернусь сюда и дальше неизвестно. Или на Северный Сахалин, или вернусь на материк, то есть в Хабаровск. Сегодня выпал снег, у меня в номере собачий холод. Был сильный шторм, порвал электрические провода, и моя гостиница без света, без воды и без отопления. Впрочем, воду уже наладили, тут много мышей, и они жрут все. Я прячу свою колбасу и хлеб за окном, они достать не могут. Так они вчера увели мое мыло, целый кусок. Я закрыл дырки кирпичами, но не помогает. Говорят, японцы здесь прежде разводили крыс. Не знаю для чего. Вот они и обнаглели. На периферии, говорят, есть в универмагах чехословацкое дамское белье, шелковое. Я куплю на глаз. Просил тебя дать мне свои размеры, а ты не дала. Вот и угадывай. Здесь раньше жили японцы, и все постройки очень легкие, из фанеры и папье-маше, поэтому везде холод собачий. Отопление — горшок углей посреди комнаты, и все. Если пожар, то все дома сгорают за 10 минут, как картонажные домики, и целыми кварталами. Все домики одно, максимум двухэтажные, из-за землетрясений. Тут потряхивает время от времени. Если будет сильный снегопад, мои концерты остановятся. Заметает дороги, и сообщение прерывается. Тогда улечу в Оху и в Николаевск, на крайний север. А так я еще дней 20 буду на Южном Сахалине. Между прочим, не удивляйся, если долго не будет писем. Отсюда они идут месяцами, а из Москвы сюда быстро. Послал тебе телеграмму 16-го, просил ответить телеграфно, как дома, но ты не ответила. Но даст Бог, все хорошо у вас, и дети здоровы, я держусь бодро, и кашель уже прошел. Пою хорошо, принимают меня исключительно горячо, все концерты полны, все продано, выйти нельзя даже на улицу, подходят и проедают плешь. Ну, такова моя судьба. Целую тебя, друг мой, крепко, деточек моих драгоценных, Саша. Холмск, 4 декабря 1950 года. Дорогая Лилечка, случайно на несколько часов приехал в Южно-Сахалинск и получил твое письмо. Страшно обрадовался, сразу послал телеграмму. Я живу в вагоне, езжу по острову, пою разные точки. Восточная, главным образом. Может, пурга и заносит все на свете, и вагоны, пути, и машины, которые за мной приезжают. Но упрямо и твердо мы двигаемся вперед и побеждаем природу. Как нам удалось вырваться сегодня сюда из Паранайска, я и сам не знаю. Бог за меня. Впереди пустили снегоочиститель и подцепили наш вагон к ударному составу, и мы прошли. В вагоне тепло, проводница нам готовит борщ, и живем мы прилично, но доставать продукты трудно. Цены тут аховые. Например, мясо 45 рублей кило, яйца 75 десяток. Правда, я их не покупаю, но вообще, как тебе нравится? В магазинах, кроме конвертов и спирта, ничего нет. Он страшный, из древесины, его зовут сучок или лесная сказка. Пьют, не разбавляя, и потом запивают водой. Никто из актеров сюда не заглядывает, кроме халтурных бригад, поэтому мои концерты — события огромной важности и значения. Один чудак даже сказал: «Мы видим в этом заботу правительства о нас». Я его не хотел разочаровывать и скромно потупил очи. Бедняжечка, если бы он знал, что это я сам гоняюсь за длинным рублем, как тут говорят. Кстати, вчера на улице один пьяный пел: «Сахалин мой, Сахалин, сопочки с углями, Заварись ты, Сахалин, с длинными рублями».